Глава 8. Здание общежития находилось сразу за академией. Трехэтажное, кирпичное, с эркерами и колоннами. Вокруг него зеленые насаждения с огромными темными листьями, клумбы с темными цветами и невысокие статуи демонов с книгами в руках. Вполне академический антураж, учитывая, что когда-то эта академия находилась под руководством демона. Мне пришлось быстро бежать к зданию по узкой аллее, пытаясь успеть до первых тяжелых капель. На улице снова собирался дождь. Небо затянуло грозными тучами. Благо, теперь-то я была с зонтом, но все равно лучше успеть до грозы. Заскочила в здание под тяжелый раскат грома и располосовавшую небо молнию. Отряхнулась, оглянулась. Небольшой вестибюль. На стене вывешен план комнат. Два крыла. Указатель. В одну сторону — женское крыло. Во вторую — мужское. Уверенно свернула в женское. Студентов я не видела. Все-таки время занятий. Нашла нужную дверь на первом этаже. Серая, невзрачная. Номер 13. Постучала. Мне не ответили. «Адептка Лиски!» — позвала. Послышался некий звук. И снова тишина. «Адептка Лиски, откройте, это магистр Фат». «Нет», — послышалось напряженное из-за двери. Я занервничала. Странный голос был у адептки. Хриплый, надрывный. И даже вроде как со всхлипом. В неприятном предчувствии приложила руку к двери и произнесла легкое заклятие открытия. Щелчок, и дверь отперта. Уверенно вошла. В комнате царил полумрак. Темные плотные шторы запахнуты. Шкаф, стол, стул, единственная кровать в тени. Надо же, Лиски даже поселили одну, видимо, чтобы, не дай боги, не причинила вреда своей соседке. Но как же здесь темно. Направилась к окну. «Не надо!» — вскрикнула тень, забившаяся в угол кровати, вскочила и кинулась к двери. Я едва успела встать ей наперерез. Взмахнула рукой. Бытовое у меня всегда хорошо выходило. Шторы распахнулись сами, а я изумленно застыла, смотря на собственную адептку, пытающуюся прикрыть лицо руками. «Вот, значит, как!» — протянула я, пораженная увиденным. Развернулась, закрыла дверь на замок. Подошла к трясущейся девушке и, взяв ее за плечи, проводила до кровати. Заставила сесть. Сама устроилась рядом. Погладила некогда рыжие, теперь изумрудно-зеленые волосы. «Тихо, Лиски, не нужно плакать. Лучше расскажи, как ты умудрилась обратиться в гоблина». Она всхлипнула. «Я хотела попробовать. Ну, то, что у меня на занятии не получилось. Легкое темное воздействие. Встала напротив зеркала, чтобы посмотреть. Может, у меня мимика не та или руки не так ставлю. Я ведь все заклятия знаю. Стараюсь. А оно, видите, как выходит. Никчемная я». Я вздохнула. «А вас разве не учили, что любая зеркальная поверхность отражает магическое воздействие, и не факт, что отразит правильно и целенаправленно?» Девушка снова всхлипнула и заплакала, размазывая слезы по щекам. «Значит, учили. Но Лиски вовремя забыла или понадеялась, что в этот раз получится. С ее-то везением». Я провела по изумрудным кудрям. Гоблины бы оценили. Блестящие длинные локоны, не спадающие каскадом. И кожа под стать. Зеленая, ровная. Глаза раскосые, красные. Нос картошкой. Клыки выглядывают из-под полных губ. Красавица, одним словом. «Садись прямо», — приказала я. «Будем снимать с тебя красоту зеленую. А потом попробуем запереть твое невезение». Лиски на меня взгляд подняла. В красных глазах появилось недоверие. «Вы мне помогать собираетесь?» «Собираюсь», — подтвердила, вставая и растирая руки. «Я, во-первых, ваш руководитель. Во-вторых, непосредственный твой куратор. Так что начнем». Откат на небольшое темное воздействие я сделала с легкостью. Уже через 5 минут Лиски, с дрожащей улыбкой на губах, смотрела на свое нормальное отражение в зеркале. Я была довольна. Не каждый день увидишь такую искреннюю радость на лице собственного адепта. Теперь стоило взяться за более важное дело. И оно меня пугало. В свете последнего заклятия Лиски я была совсем в нем не уверена. Вытащила из сумки родовое кольцо с крупным сиреневым камнем внутри. Когда-то мне его подарила бабушка. В нем заключалась ведьмовская сила нашего рода. Единичная штучка, так сказать, способная уберечь и отогнать самое жуткое проклятие. Еще оно должно было усиливать свою собственную силу и связывать ее с окружающими стихиями. Именно в надежде на это силовое качество я и сделала из кольца артефакт, наделив его еще парочкой действий. Позже, когда найду, как избавиться от демонического проклятия, я заберу кольцо обратно. Надеюсь, что я смогу разобраться и с невезением Лиски. Иначе было бы очень грустно потерять такую ценность. Кольцо передавалось из поколения в поколение, от дочери к дочери. Сильнее его у меня артефакта не было. Да еще и способного заключить в себя могучее, темное, демоническое. Но я готова была рисковать. Одно «но». Запереть свое проклятие девушка должна была одна, в единстве со своим невезением. Иначе есть вероятность, что оно перейдет на того, кто находится рядом, то есть на меня. Вдалеке от академии донесся звонок, возвещающий о том, что закончилось очередное занятие. А значит, стоило бежать. Меня ожидал старший курс на практике по артефактам. Я поднялась. «Слушайте внимательно, адепт Калиски. Здесь все несложно». Девушка, все еще любующаяся на себя в зеркало, кивнула. «Перед тем, как наденете кольцо на палец, прочитайте вот это заклинание». Протянула ей бумажку с написанным на нем заклятием. «Оно свяжет вас с моей родовой магией. Потом, когда уже кольцо на пальце, прочитайте вот это». Я указала на надпись ниже. «Не напутайте. Здесь их всего три. Второе заключит ваше невезение в камень. И вот тогда прочитаете третье заклинание. Оно его и запечатает. Вы все поняли, адепт Калиски?» Девушка повернулась ко мне и радостно кивнула. «Я все-все поняла». Я с сомнением на нее посмотрела. «Лиски», — проговорила грозно предупреждающе. «Повторите, что я вам сказала. Ничего придумывать не надо. Я по номерам заклинания поставила. Нужно просто прочитать. Не отвлекайтесь, ни о чем не думайте, пока читаете заклятие. И да, и все притемные и присветлые у нас получится запечатать невезение. Это самое важное, что, возможно, исправит вашу жизнь», — вздохнула. «Надеюсь, и мою тоже». Она взяла лист из моей руки, быстро пробежала по нему глазами. «Все поняла. Сначала первое, когда надену кольцо, тогда второе, и после третье». Я выдохнула. Меня пугала легкость адептки, с которой она говорила. «Ну, сумрачного дня вам, Лиски. После пар я зайду. Надеюсь, вы все сделаете правильно». Вышла с невнятной тревогой. Вроде все объяснила, и заклятия верные и хорошие. Но нечего там напутать. В каждом всего по паре слов. Все должно получиться. «О, притемные, пресветлые и остальные боги, будьте рядом. Помогите несчастной девушке избавиться от ее невезения». С этими мыслями направилась в академию. До этого дня я не верила в истинное существование богов. Кто же знал, что я ошибаюсь? Мало того, у них тоже есть чувство юмора, но очень специфическое.